Часть вторая. Проходит время. Глава первая. «Что ж, подождем. Будущее покажет», — сказал мистер Бэнкс, входя с террасы. «Темно, почти ничего не видно», — сказал Эндрю, поднявшись с берега. «Не разберешь, где земля, где вода», — сказала Пру. «Свет оставим?» — спросила Лили, когда все, войдя, снимали плащи. «Нет», — сказала Пру. «Зачем, раз все вошли?» «Эндрю!» — крикнула она через плечо. «Ты погаси свет в прихожей!» Постепенно везде погасили свет. Только у мистера Кармайкла, любившего почитать Вергилия на сон грядущий, еще какое-то время горела свеча.